Он не сомневался, что я заменю его в Альфе. Я и в самом деле не думаю, что он представлял для меня какое-либо иное будущее. Я, вероятно, был с ним не до конца откровенен, потому что не сказал ему сразу же, что у меня другие планы. Мне нужна была юриспруденция, потому что я хотел овладеть чем-то таким, в чем я мог бы быть уверен и где не было бы места для капризов и предрассудков, вольфовских там, нопвутовских или отцовских. Я хотел быть хозяином своего ремесла, и ремесло мне требовалось самое выдающееся. А еще я хотел как можно больше знать о людях, работать на поприще, которое позволило бы мне разобраться в демоне, овладевшем Биллом Ансуортом. Желания объявлять крестовый поход у меня не было. Пока болел, пока валялся без сил, я многое обдумал и, в частности, вознамерился поставить жирный крест на том, за что ратовал отец Нопвуд. Ноппи, на свой манер, хотел манипулировать людьми. Он хотел делать их хорошими и был уверен, что знает, что это такое. Для него Бог был здесь, а Христос сейчас. Он был готов принять сам и навязать другому массу иррациональных представлений, и все это в рамках его особого понимания того, что такое хорошо. Он считал, что Бога невозможно обмануть. А мне казалось, что я каждый день своей жизни вижу, что Бога обманывают, и что обманщик получает вознаграждение, добиваясь блестящих успехов. Я хотел уйти из мира Луиса Вольфа. Теперь он казался мне очень расчетливым человеком, который, несмотря на всю свою культуру, ни на йоту не желал поступиться ветхозаветными принципами, во всем подчиняясь им и требуя такого же подчинения от своей семьи. Я хотел отдалиться от отца и спасти свою душу в той мере, в какой верил в подобные понятия. Наверное, думая о душе, я имел в виду самоуважение и независимость. Я любил отца и побаивался, но нашел крохотные трещинки в его броне. Он тоже манипулировал людьми. А вспоминая его афоризм, я не намеревался становиться человеком, которым можно манипулировать. Я знал, что на мне всегда будет это клеймо «сын Боя Стонтона», и что в некотором роде мне придется нести груз богатства, не заработанного собственными руками, тогда как наше общество рассматривает унаследованное состояние как знак позора. Но, по крайней мере, в какой-то части этого огромного мира я буду Дэвидом Стонтоном, недостижимым для Нопвуда или Луиса Вольфа или отца, потому что я превзошел их. Идея отказаться от секса никогда не посещала меня. Просто так уж случилось. А я не осознавал, что это стало частью моего образа жизни, пока не утвердилось окончательно. Может быть, в этом есть и доля влияния Парджетера. Он был холост, а слепота защищала его от большинства женских чар. Он вцепился в меня, как вцепляются во всех своих студентов орлиными когтями. Но, думаю, к концу моего первого курса он знал. Я принадлежу ему, как никто другой, сколь бы эти другие не восторгались им. «Если вы рассчитываете овладеть юриспруденцией, — говорил он, — то вы глупец, потому что у нее не может быть одного владельца. Но если вы хотите овладеть какой-то ее частью, то вам лучше, по крайней мере, до 30 лет спрятать свои эмоции куда-нибудь в холодок». Я сам принял такое решение и осуществил его. А к тому времени, когда мне исполнилось 30, я полюбил холод. С его помощью я заставляю людей бояться меня, и это мне тоже нравится. Вероятно, я пришелся по душе Парджетеру, хотя он и был не из тех людей, которые склонны, пусть даже к малейшему проявлению чувств. Он учил меня играть в шахматы, и хотя до его уровня я так и не поднялся, но стал неплохим игроком. В его комнате всегда было мало света. Зачем ему свет? И, думаю, на этот счет у него был пунктик. Он принуждал зрячих использовать эту их способность в полной мере. Мы часто засиживались у его давно теплящегося камина в полумраке, который мог бы показаться гнетущим, но которому Парджетер каким-то образом придавал естественность, и играли партию за партией. Он нескладно сидел в своем кресле, я же находился у доски и делал все ходы. Он называл свой ход, я передвигал фигуру, а потом говорил ему, какой ответный ход сделал. После того, как я проигрывал, он анализировал игру и указывал мне, где я ошибся. Меня потрясали такая память и такое пространственное мышление у человека, который живет во тьме. Когда я не мог вспомнить, что делал 6 или 8 ходов назад, он окатывал меня ледяным презрением, так что я был просто вынужден придумывать всякие хитрости, чтобы развивать память.